Даниил, глава 8. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде, и видел я в видении, и когда видел я, был в Сузах, в престольном городе, в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это. И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он подошел, пошел на того воина, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него из сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не доставало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и не зрил на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне, «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувства лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал, «Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломался». И вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его».